походили на гвозди и были такими же острыми. Они вновь промахнулись. Когда зубы гвозди уже готовы были вцепиться в металл, правда, обшивке автомата это не причинило бы ровным счетом никакого вреда, черепаха молниеносно уклонилась влево. Маккиш усмехнулся. Автомат играл с местной фауной в кошки-мышки. Потом черепаха с места в карьер набрала скорость и исчезла в лесу, видневшемся на горизонте. Две остальные черепахи, никем не атакованные, благополучно скрылись с глаз еще раньше. Птицы снова взмыли вверх и сделали круг над форпостом. Из-за облака вынырнули еще две. Теперь у хищников была другая цель. Человек в скафандре. Наверное, сверху он казался таким беззащитным. Макиш включил защитное поле, и тут же одна из птиц камнем упала на него. Он увидел ее клюв прямо перед собой. Странно, для столь быстрого существа у птицы были, на удивление, мертвые, как будто замороженные глаза. Защитное поле сработало. Получив мощный удар, птица стремглав взмыла вверх, остальные не решились повторить атаку. Вот они, будни разведчика. Маккиш медленно обошел вокруг форпоста и вошел в шлюз. Снимая скафандр, он думал об этом. Сейчас, после знакомства с дневником Данилевского, особенно остро чувствовалось, что он разведчик, человек особой уникальной профессии. А что такое разведчик? Прежде всего, ученый самой высокой квалификации и очень широкого профиля. Ученый, который первым дает оценку и тектонике новой планеты, и ее геологическим ресурсам, и флоре, и фауне, если есть и они. Но и этого мало для разведчика. Есть еще и всякого рода непредвиденные ситуации, в которых другой человек легко мог бы растеряться и погубить не только себя, но и все собранные научные данные. На Этае, например, он, Маккиш, однажды сорвал цветок и получил такой электрический удар, что потерял сознание. Но сознание нельзя было терять, потому что к нему, упавшему со всех сторон, потянулись другие, такие же электрические цветы. Решение надо было принимать мгновенно. И он успел дать приказ одной из черепах-автоматов, которая, по счастью, была рядом, и черепаха быстро описала возле него круг, вобрав в себя все электрические заряды, предназначавшиеся ему. И электрические цветы на глазах поникли, увяли. Да, разведчикам надо родиться. Вот Степанов им и родился. Они учились вместе, вместе были в стольких экспедициях, и за спиной Степанова много открытий и много безвыходных ситуаций. Но он погубил в себе прирожденного разведчика, став командиром, начальником экспедиции. Начальники экспедиции не дежурят в форпостах, а ведь таких разведчиков, каким был Степанов, немного насчитаешь. Впрочем, возможно, к Степанову он слишком строг. Степанов стал прекрасным начальником экспедиции. Но ведь к таким людям, как Степанов, надо применять только высшие мерки оценок. Тогда такие люди, может быть, окажутся способными вернуться в форпосты. Маккишу вдруг стало весело. Тоже хорош моралист-судья. А сам о чем мечтает? Разве не хочет он тоже когда-нибудь вернуться в форпосты, чтобы... Он вошел в жилой отсек, сел за маленький столик и положил перед собой стопку чистых листов. Неужели это свершится когда-нибудь? Толстая и объемистая книга, на обложке которой будет его имя. Книга им написанная, и не о работе разведчика, а о земле. Ведь столько всего осталось на земле, что не дает покоя и настойчиво просится в книгу. Потом когда-нибудь он обязательно напишет книгу и о разведке планет, вернее, о людях-разведчиках, но первая книга — о земле. Он снова представил фамилию на обложке. Без доли тщеславия, просто так. Маккиш. Фамилия редкая. Что, предки были шотландцы? Так его часто спрашивали. Да нет никаких шотландцев.